Глава 51. Джек узнал бы своего боевого друга и в более разобранном состоянии. Но то, как выглядел сейчас Таргар, заставило его улыбнуться через силу. Корпус машины был вывешен на талях. Опоры и манипуляторы валялись у стены, и к ним еще не приступали. Слишком много времени отнимал корпус, на котором виднелся широкий шов, частью зачищенный и зашлифованный. «Не переживай, Джек. Радуйся, что не видел, как все это выглядело, когда нам его привезли с поля. Я плакал, честное слово, плакал, глядя на этот ужас и даже не представлял, что с тобой произошло. Первая мысль – тебя просто испарило. Прямое попадание снаряда большого калибра и взрыв внутри кабины. Такое часто бывает. Но когда заглянули внутрь, поняли, что это не так. Внутри все было целым. И тогда у нас появилась надежда, что ты уцелел. Спасибо тебе, Берт. За что, приятель? За то, что верил, что я вернусь. Тут все верили. Отмахнулся Берт и отвернулся, чтобы скрыть проступившие слезы. Потом откашлялся и, снова нацепив улыбку, повернулся к Джеку. Самое главное, приятель, не железо. Мы его поправим. Сам знаешь, здесь работают специалисты высшего класса. Самое главное – это перспектива, развитие, понимаешь? Стой здесь, сейчас я тебе покажу. С этими словами Тельгаузен нырнул в свою каморку и, немного пошумев там, разбрасывая железки, вышел с двумя большими, похожими на трубы конструкциями. «Вот что это, как ты думаешь?» Джек селился понять, но до него не доходило. «Пощупай, прикинь, куда эта штука могла бы пригодиться?» Джек взялся за край трубы и потер ее пальцами. «Похоже на керамическую броню D6». «Правильно мыслишь. Мы сами сварили и закрепили. Теперь даже на D7 потянет». «Похоже на кожух. Защитный кожух». «Теплее, Джек, теплее!» – улыбался Тельгаузен. «Но куда годятся такие небольшие защитные кожухи, Джек? Тем более, что их два». «Что, на гранатометы?» – неуверенно произнес Джек. «На гранатометы, правильно. Вот тут впереди еще будут шторки, так что твои гранатометы на ушах Таргара будут закрыты. И никакие пули и осколки им теперь не страшны. Можешь смело атаковать арконов». «Здорово, Берт!» – воскликнул Джек, и они снова обнялись. Джек уже прикидывал, какие выгоды сулит эта доработка, и вспомнил, как нервничал, атакуя противника, который бил по нему из бортовых крупнокалиберных пулеметов. Тогда лишь чудо спасало его от детонации. А теперь будет спасать прозорливый гений Берта Тельгаузена. «А это что такое?» – спросил Джек, услышав звук, который стал заглушать шум электромолотков, точильных кругов и особенно шумных клепальных автоматов. «Так это, ё-моё, это ж середняк с нашим десантом возвращается. Как я мог забыть?» И они выскочили из ангара, как и три десятка механиков, побросавших работу и вышедших встретить боевую смену.